Готово. На него посмотрели как на полоумного, но Генка очнулся и проговорил. Прощайте, братцы, помирать так с музыкой. Эх, нам бы тры, мы бы еще с разных мест. Артем расхрабрился и уже горячо и самоотверженно крикнул. К бою. А что, к бою? Всего одна пушка, пусть и обладающая повышенной скорострельностью, а больше ни связок гранат, ни бутылок с зажигательной смесью, ни противотанковых ружей. Да и они бы ничего не решили. Выбор лишь в одном, смерть быстрая, или с отсрочкой на пару минут. Быстрая гибель, это выстрелить, и вести бой, пока кто-нибудь из врагов не расстреляет ошалевшую 34-ку издалека и в упор. Прожить чуть дольше, это если после первых нескольких выстрелов, так выстроить маневр, чтобы, используя преимущество танка, перемещаться среди подбитых машин, и атаковать сбоку. То есть на скорости, приближаться, прорываясь на близкие расстояния, стрелять в борта и сразу же, менять направление. Такой метод, при удаче и должной сноровке, давал шанс подбить больше вражеских танков, но все равно, приводил к печальному исходу. Но есть еще такая штука, как долг, а они сейчас находились не просто на переднем крае, а даже в тылу врага, хоть и ставшим таковым, лишь вчера, а значит, являлись разведчиками, могущими сообщить о надвигающейся наступательной волне. Нужно продержаться, сколько сможем, принял решение лейтенант, понимая, что так, принесут больше пользы, чем стреляя. Артем неожиданно, для себя самого, оказался как бы на своем месте, месте командира танка, холодного, расчетливого и спокойного. Генов ближнего, Борис, дорожка, и Олег, переведя рацию на передатчик и меняя волны, надеясь на чудо, начал передавать короткие сведения о том, что увидел. Он называл свой позывной, кратко сообщал о ситуации и, не ожидая ответа, переключал волну дальше. Тема сглотнул ком в горле, вот так вот умирать, аж никак не хотелось, но как говорится, если ситуация безвыходная, выбирай, либо как овца, либо как волк. Он вспомнил их недавний, показательный бой на Т-64 против Т-80 и решил биться до последнего вздоха. А если так, все уже по боку, лейтенант, незнание расклада, машины и масштабов атаки. Он прильнул к окуляру, шансов уцелеть нет, но подбить парочку врагов вполне. В придачу не все они тяжелые. Так и есть, через некоторое время в их сторону, отвернув от общей массы, начали движение две машины и взвод пехоты. Два танка для Т-34, в общем-то, не страшны, мелькнула быстротечная мысль, но это лишь начало, а что потом? Потом разумно маневрируя уйти на полной скорости, если не подобьют. Артем стиснул зубы, глубоко внутри что-то всколыхнулось, чувство непонятное и редкое в его время, и он, приподняв край шлема, своему наводчику, заорал. «Берись за дело сам, я заряжаю». «Понял. Давай». Танки подходили все ближе и ближе. Видно, что это не тигры в разведку послали более легкие машины. Как они сумели поменяться, после не могли понять и сами, но вот Геннадий уже припал к прицелу, а Артем вынул снаряд и, сунув его в казенник, запер. Вот уже до них осталось метров 450. Олег как раз сумел кого-то вызвать и докладывает. «Передо мной примерно 80-100 танков», — орет он во всю мощь. Иван, словно ныряя и набирая в грудь воздуха, скомандовал Артем, будь наготове. 2-3 выстрела, и меняй позицию. Стрельба из-за укрытия давала небольшое преимущество, но как бы ни был замаскирован их танк, после 3 выстрелов он все равно обнаружит себя и станет для врага целью, поэтому следовало сразу переместиться. Первый выстрел Геннадия, снаряд упал, чуть ли не посередине между ними и фашистскими танками. Проверь прицел. Не сдержался Артем, понимая, что теперь у них еще меньше шансов уцелеть хоть на время. Геннадий, видимо, уже и сам догадался. Второй выстрел оказался точным, правый танк, будто натолкнулся на невидимую преграду, внезапно остановился и задымил. Один есть, ура! Проорал Генка и дал пулеметную очередь по пехоте, пока Артем тянулся за снарядом. Рано радоваться, буркнул Тема, вкладывая второй снаряд, надо ноги уносить. Иван, сдавай назад помаленьку. Борис переключил скорость и надавил на педали, танк дрогнул, подался назад и спрятался за панцирем. Артем, плюнув на опасность, открыл люк и рискнул выглянуть. Нужна была хотя бы приблизительная картина остановки вокруг них. Он быстро просмотрел все в бинокль, правый фланг все еще был свободен, но по другим направлениям, на восток, перла масса бронетехники и пехоты. Тема нырнул обратно и скомандовал: «Башню стволом назад». Он бросил взгляд на лейтенанта, тот все сосредоточенно передавал сведения, и это сейчас для него было главным. Потому Артем собрался с духом и продолжил: «Ваник, поворачивай вправо и малым ходом вперед». «Понял. Пора вышивать. Держитесь». Так, находясь за подбитым танком и прикрываясь им, они повернули и, держась на той же линии, чтобы не было на них прямой видимости, стали двигаться по направлению к узкой выемке на краю поля. «Дави на всю, пока мы прикрыты», — заорал Тема, услышав, как о броню срикошетил снаряд. «Надолго ли?» — проворчал себе под нос Геннадий и принялся вертеть маховиками, выбирая наиболее опасную цель. Чудо, если и возможно, то при сопутствующих условиях. Далее все было, как в кошмарном сне, без пробуждения. Борис, лавируя, вел танк между кромкой лесополосы и подбитой ранее техникой, которую так и не растащили. Геннадий наводил и стрелял, Артем заряжал и умудрялся отдавать какие команды, чтобы танк не попал в вилку. Ему был виден только левый сектор, но машина шла зигзагами, давая успеть увидеть и расценить положение. А лейтенант все передавал, ведь фашистская танковая дивизия СС все неудержимо ползла, и пока что на ее пути не было советского заслона. И единственная 34-ка, отстреливаясь и петляя, почти летела по степи, уходя. Это можно было бы назвать отступлением, если бы не было так похоже на бегство, но, как известно, один в поле не воин. Артем отсчитывал секунды до выстрела и после него, через десяток секунд вкладывал новый снаряд, после отстреленного, мечтая только о том, чтобы выскочить. Разрывы от снарядов окружали 34-ку. Борис чертыхался и налегал на рычаги и педали, заставляя ее делать зигзаги. Но вот, наконец, они вырвались к выемке, появилась надежда, что ушли, но тут в их сторону полетели снаряды, выпущенные спереди. То есть им били навстречу. «Твою ж!» — выругался Артем, и, бросив Генке «двигайся», и отбросив крышку люка, пользуясь ей как щитом, выглянул. Навстречу им, развернутым фронтом, двигались танки знакомых контуров. «Лейтенант, там наши!» — ныряя обратно, крикнул Артем. «Дай сигнал, чтоб по нам не лупили». Олег удивленно оторвался от рации, мол, сам же должен знать, вынул ракетницу из крепления и сунул ее Артему вместе с еще одним зарядом, и показал два пальца. Тема принял, и как был, больше не высовываясь в люк, выпустил вверх ракету, перезарядил и пустил еще одну. Таким образом, в небо были выпущены две красные ракеты, сигнал свои, но танки на противоположной, от немцев, стороне продолжали стрелять по Т-34. Может, решили, что это фашисты используют такой хитрый ход. Тогда Олег, рыская по эфиру, быстро поймал передачу на русском языке. «Улей-улей, я, Рой». Далее кодированный текст. Когда Рой перешла на прием, лейтенант включился на передачу. «Рой, прекратите огонь по 34-ке. Мы свои, танкисты Степного. Прием». К сожалению, в ответ он услышал: «Улей, я, Рой, перехожу на запасную волну, в нашу сеть вклинился противник. Вот тугоухий», — выругался лейтенант. «Неужели они не понимают, что здесь свои? Хотя, конечно». Артем тем временем, все поняв, заорал: «Вперед!» Кажется, оторвались, и их 34-ка с номером 79, на время скрытая складками местности, рванула по ложбине. Немецкая атака продолжалась. Еще немного, и советский танк вынесся к срезу воды. Прикрываясь прибрежными кустами и деревьями, ход сбавили и попытались осмотреться и понять, куда двигаться дальше. Эн тут в дело вернулся и вклинился лейтенант. «Стой! Тормози!» Борис остановил танк, и он продолжил: «Нельзя нам дальше. Сочтут за трусость и дезертирство. Давайте все по своим местам, как положено. Горючее перекачать в основные баки, зарядить снаряд и назад. Нужно вступить в бой». «Есть!» — нехотя ответили трое приятелей, уже было обрадовавшись, что вырвались. Пока они все проделывали, две танковые волны обменивались выстрелами, соревнуясь в меткости и вынчке. И как результат успешного противодействия врагу советскими войсками, в небе над степью появилась рама, немецкий самолет-разведчик. Получив отпор, эсэсовцы решили не лезть на рожон, а сначала узнать, с какими силами придется иметь дело. Факке Вульф покружился над полем боя и, вскоре развернувшись, улетел. Он, конечно же, все увидел, возможно, даже заснял. «Ну, теперь жди», – пробормотал Олег, – «сейчас налетят, а потом пойдут не одной дивизией, развернутся по всему фронту». И, правда, вскоре послышался гул. Артем, еще хоть что-то понимающий в танковых боях, весь сжался, совсем упустил из виду бомбежку с воздуха. Он изловчился и глянул в небо. Мороз, несмотря на жару, прошел по коже, оно было усеяно самолетами. Тема попробовал сосчитать, но сразу сбился, а уже через минуту они прочувствовали авиаудар в полной мере, потому что двигались уже в обратном направлении, стараясь примкнуть к 34-кам. Ранее двигающиеся с открытыми люками, танкисты не знали, что делать. Люки в открытом положении давали больше шансов экипажу успеть выскочить, если танк загорится при попадании. Теперь опасность надвигалась с неба, и открытые люки были с одной стороны и спасением, и глотком воздуха, но с другой подвергали риску. Режущий слух звук заходящих в пике бомбардировщиков разнесся по округе. Свист, разрывы бомб, сначала редкие, а потом слившиеся в сплошной грохот. Всем казалось, гудит и ухает сама земля, содрогаясь от мощных взрывов. «Где наши истребители?» – вскричал Олег, – «когда они так нужны?» Но всему свое время, точек налета много, и советские танки не являлись просто заслоном. Откуда сборному экипажу было знать, что, определив направление Курской битвы, командующий фронтом решил утром этого дня нанести контрудар из района Ольховатки на Гнилушу. Цель проста – восстановить положение 13-й. Для контрудара привлекались 17-й гвардейский стрелковый корпус 13-й, 2-я танковая армия и 19-й танковый корпус. Естественно, под прикрытием авиации, но она тоже не успевала летать на разных направлениях. Тем не менее, в небе вскоре завязались воздушный бой. Это позволило уцелеть, ведь танки не могли ответить зенитным огнем, они были для врага просто мишенью. «Каюк нам тут. Прорываемся ближе к фрицам», – заорал Олег, – «может, успеем зайти сбоку». Воевать в таких условиях было трудно и опасно. Кроме того, досаждала жара и неимоверное пылища. Но и выжидать было никак нельзя. И раз вражеские самолеты были недосягаемы, оставалось стрелять только по танкам и самоходкам. «Снаряд!» — снова послышался голос лейтенанта. «Мы еще повоюем. Всем понятно, что бронебойный, тигры то вот они, да и Фердинанды не отстают. Попробуй, прошиби их броню. Совместно они конкретная огневая мощь, и медлить нельзя». Но Олег все равно спешить не стал. Лучше чуть дольше целиться, чем потом терять время на перезарядке. Он, не спеша, прицелился в надвигающийся тигр и привел спусковой рычаг в движение. Выстрел. Но вот незадача, рикошет. Генка спешит перезарядить, дорога каждая секунда, и тут все зависит от того, как будет вести танк Борис. Выстрел. Второй снаряд тоже явно попал в цель, но тигр, как ни в чем не бывало, продолжает ползти вперед. Нужно бить только по бортам. Не выдержал Артем. Эта мысль пришла не только ему. Едущая справа 34-ка подожгла средний танк, а вскоре загорелся еще один от выстрелов их собрата. Но стальные бронированные монстры продолжали надвигаться навстречу. И тут на помощь пришли, неведомо как, перебросившие свои орудия в нужное место, артиллеристы. Хватило у командира батареи выдержки дождаться, пока танки подставят им свои борта. И орудия заговорили вовремя и неожиданно. Первый залп, второй. Задымил первый тигр, подбитый артиллеристами, чуть дальше загорелся тяжелый танк Т-4. Началась смертельная схватка. Конечно, видеть результаты сражения экипаж видеть не мог, но что-то в поля зрения попадало. Батарея, судя по всему, стреляя в упор, с близкого расстояния, била один танк за другим, выручая своих танкистов. Но гитлеровцы долго продолжаться этому не дали, спохватились, и часть танков развернули влево, на позиции батареи. Вот тут-то и сложилась удачная ситуация. Немецкие танки показали советским танкистам кресты на своих бортах. «Снаряд!» — вновь и вновь орал лейтенант. «Наскакиваем сбоку». Генка, уже взмыленный и с пересохшим ртом, почти механически выполнял команды. Артем бил очередями по пехоте, Борис, показывая все свое умение, уводил танк из-под прямых атак. Несмотря ни на что, их 34-ка вела бой. Ки все уцелевшие советские танки. Скоро все экипажи уже поняли, боковая броня «Тигров» не выдерживает советских снарядов. И экипажи танковых подразделений вели меткий огонь. Вот один Т-34, искусно маневрируя, налетел сбоку и поджег «Тигр», вот другая 34-ка подбила два средних танка. Но и фашисты наносили ощутимый урон. «Командир, все, последний выстрел», неожиданно прокричал Геннадий, «бронебойных больше нет. Тогда придержи напоследок и давай подкалиберными. Затем станем где-нибудь и по пехоте осколочными снарядами колпашить начнем». «Понял». Но тут, прямо на них, выползло самоходное орудие и начало поворачиваться в сторону их танка. Лейтенант тут же крикнул в переговорное устройство: «Вправо 10, самоходка, бронебойным, заряжай». Генка не заставил себя ждать и вскоре звякнул клин затвора, наглухо зажав снаряд в казеннике. «Готово», — доложил он. «Цель вижу, сейчас захвачу», — спокойно сообщил Олег, работая подъемным и поворотным механизмами. «Короткая, есть короткая», — проорал Борис, и на удобной плоскости притормозил и плавно остановил танк. Секунды покачивания, и тут же прогремел выстрел, на броне самоходки возник сноп огненных брызг, а затем ее саму охватили пламя и дым. Борис сорвал с места машину и постарался не попасть под разрывы. А атака продолжалась, но темп наступления явно упал. Батальон, к которому они пристроились, напирал, контратакуя, но пока что тоже не особо продвигался. Комбат, видимо, делал все, чтобы усилить нажим на врага, но сил было мало. К счастью, главные силы советских войск, брошенных на это направление, подошли вовремя. И вскоре активное продвижение фашистских войск на этом участке фронта застопорилось. Вроде бы контратака выдалась успешной, но в этот же день противник вел наступление в направлении на обоине на Корочу. Главные удары приняли 6-я и 7-я гвардейские, 69-я армия и 1-я танковая армия генерал-лейтенанта Катукова. И в результате контрудара противник, понеся большие потери, был остановлен перед второй полосой обороны. Для трех попаданцев из будущего начиналась не менее трудная вторая фаза вынужденного приспосабливания в прошлом, знакомство с танкистами и зачисление в ряды Красной Армии. Но пока они еще некоторое время стреляли осколочными снарядами по уцелевшей немецкой пехоте. Затем их танк вполне успешно пересек поля боя и двинулся к передовой, которая была обозначена вкопанными танками и орудиями. Требовалось, хотя бы в общих чертах, расспросить лейтенанта о направлении движения и своем местоположении. Но отремонтированная машина была еще не нового образца, не являлась танком победы, и из-за сильного шума это было невозможно. А когда остановились в узкой лесополосе, возле стоявших там бронемашин, времени у них было совсем чуть-чуть. «Выручили, братцы», — проговорил Олег, когда они вместе с другими Т-34 стали на дозаправку, пополнение боезапаса и обед. Ранее экипажи, потерявшие свои машины в боях, согласно уставу, направлялись служить в пехоту. Сейчас не знаю, но все равно, спасибо, товарищи. Ни за что. Мы сами без машины остались, и без командира. Вы когда так слаженно действовать научились? Спросил лейтенант. Так не первый день на фронте. Да и учили нас быть взаимозаменяемыми, на случай, если кто-то погибнет, соврал Артем. Понятно. Ну да пора вылазить. Вон командиры идут, и большие. Нужно доложить. Попросить помощь. Олег поднял люк и вылез наружу. За ним поспешили и остальные члены экипажа, и вскоре все они, один за другим, построился у своего танка. «Товарищ полковник, разрешите обратиться», — выкрикнул лейтенант, обращаясь к проходящим командирам. Его шатало, он еле стоял, с трудом удерживаясь от падения. Группа офицеров высшего состава остановилась, они посмотрели на обгорелые комбинезоны сержантов, на их хмурые и напряженные лица, на перевязанную голову их командира и странный отпечаток на всем экипаже. «Обращайтесь», — ответил, судя по всему, сам комбриг. Сборный экипаж танка Т-34-76 за номером 79. Далее шло полное перечисление корпуса, бригады и остальных подразделений по подчинению, из которых происходил сам лейтенант. «Находимся здесь со вчерашнего дня. Танк был лишен хода во время боя, и его удалось починить не сразу. Во время ремонта мы обнаружили себя, и снова вступили в бой. В результате чего, топливо и боеукладка были практически израсходованы. Прошу оказать помощь с их пополнением. Я видел ваши маневры. Рисково, почти безрассудно, и, тем не менее. Значит так, весь ваш батальон, похоже, перемололи как в мясорубке. Сведений пока нет. Тут я ничем помочь не могу. Сейчас не до выяснений. Поступим так. Временно закрепляйтесь за первым батальоном моей первой гвардейской. Есть. Полковник повернулся к одному из офицеров. Капитана Гавришко ко мне. И снова спросил Сушкина. Сколько единиц вражеской бронетехники уничтожил экипаж? Лейтенант отвел глаза и ответил с некоторым стыдом. Один панцирь и самоходку. И фиксированно лишили хода. Двух ПТРов, самоходку, один тигр. За остальными попаданиями я не проследил. Передавал сведения. Значит, сумели починиться, уйти от преследования, да еще сообщить разведданные. ГМ. Выше голову, лейтенант. Разбивать танки в хлам – дело зверобоев и других истребителей танков. Средние машины должны хотя бы их останавливать и повреждать, мешая их продвижению. Вы этому способствовали. Неплохо, неплохо. Примчался вызванный капитан, видимо комбат, названного первого батальона. По вашему приказанию. Отставить. Так, капитан, каковы ваши потери за утро? 5 машин из разных взводов и рот, восстановлению не подлежит. 7 предстоит оттянуть в ремзону. ГМ, неравнозначный размен. Значит так, берите этих архаровцев, ставьте на временное довольствие. Танк заправить горючим, загрузить снаряды и диски, и формируйте взвод. Личные дела запросим потом, и оформим перевод, накануне контрнаступления некогда. А пока их накормить, и в медсанбат. Есть. Так, лейтенант, следуйте за капитаном. Он теперь ваш командир. Учтите, времени на отдых не будет, обстановка накаленная, возможно, сразу в бой. Обстрелянных экипажей у нас мало, поделитесь опытом. Спасибо, товарищ подполковник, расцвел Олег. Выполняйте. Следуйте за мной, бросил им командир первого батальона, и направился куда-то. Сержантский состав из будущего тоже был доволен, пока все обошлось без проверок, а дальше будет видно. Хотя особисты могут дернуть и во время боев, если заинтересуются. Поэтому Артем решил вести себя вне танка, тише воды и ниже травы. Может, все и обойдется, если они сами не привлекут к себе внимания. Так, у троицы из будущего началась другая жизнь. Освоиться не получилось, ведь трое попаданцев и спасенный ними лейтенант оказались в первой роте, первого батальона, первой гвардейской бригады, первой армии, ведущей непрерывные бои. Комбат определил танкистов в роту и отвел их экипаж в медсанбат, а там, тяжелораненые, обожженные, контуженные бойцы, требуют срочных операций. Покрутились, уговорили медсестер оторваться и оказать помощь Олегу. Затем медленно пошли обратно к своему танку. Перегнали его к автоцистернам и инженерным подразделениям. Нужно подготовить машину, проверить все, заправить всем и пополнить боеукладку. Так что, пора за работу, проговорил лейтенант, чем лучше все проверим и исправим, тем меньше неприятных сюрпризов получим в походе или бою. Но я слишком слаб, так что давайте сами, а я подстрахую. Мы тебе наготовим, подумал про себя Артем, конструкция известна только в общих чертах, а тут нужно знать все узлы и агрегаты досконально. Косить придется, и все уточнять. Командир танка должен знать устройство танка целиком. Если нет, далеко не уедем. Так началась их служба на новом месте, и жизнь в прошлом. Глава 3. Яковлевская высота. Наскоро познакомившись с экипажами взвода и роты, в которые были зачислены, и тоже выполняющими заправку ГСМ и загрузку боеприпасами, они стали готовить свою 34-ку к дальнейшему использованию. Подготовка танка – дело непростое, долгое, но необходимое, иначе либо в пути сломаешься, либо бой проиграешь. Ну, троица из будущего, и начала расспрашивать обо всем, что было неясно, притворяясь слегка контуженными после боя. Олег, понемногу, и как-то странно быстро восстанавливался, уже увереннее, начал выполнять свои обязанности, в которые входило обеспечение своевременного приведения танка в боевую готовность, проверка и наличие боеприпасов, горюче-смазочных материалов и продовольствия. На деле это значило принять меры к их пополнению. А кроме этого, ему следовало проверить боевую слаженность экипажа и знание сигналов связи с командиром взвода и с соседними подразделениями. Так, под контролем лейтенанта, Борис и Артем проверили исправность и регулировку агрегатов и механизмов ходовой части, трансмиссионного и моторного отделений, а также отделения управления. При осмотре ходовой части они проверили состояние траков, шплинтовку пальцев и натяжение гусениц. Затем, согласно норм, затяжку гаек пальцев роликов ведущих колес, наличие и затяжку пробок в отверстиях для смазки бортовых передач, а также наличие всех крышек лючков в днище танка и их крепления. После этого занялись трансмиссией. Проверили наличие зазора между тормозными лентами и барабанами бортовых фрикционов. Удостоверились, нет ли течи в топливной, масляной и водяной системах, и не вытекает ли масло из коробки передач. Осмотрели на предмет крепления, зазоров и прочих неисправностей другие соединения механизмов. Затем проверили, в каком состоянии мотор, генератор и привод к нему, состояние воздухоочистителя и прочность крепления проводов к клеммам аккумуляторов. Артем тихо ворчал себе под нос, но делал все, что говорили. Махнули, блин, не глядя, третий танк за 8 дней. И ладно бы Т-14 «Армату» или 99 «Приоритет», новейшие танки, так нет, 34-ка да еще 76-я. Мало того, ее еще и обслуживать нужно постоянно. Тема посмотрел на боевую машину и неожиданно замурлыкал в полголоса, всплывшую почему-то в памяти, песню. На границе тучи ходит хмуро, край суровой тишиной объят, у высоких берегов Амура часовые родины стоят, у высоких берегов Амура часовые родины стоят, там врагу заслон поставлен прочный, там стоит, отважен и силен, у границ земли дальневосточной, броневой ударный батальон, у границ земли дальневосточной, броневой ударный батальон. С чего ему такое вспомнилось, старший сержант Кравцов, сказать не мог, забот у него хватало, вроде бы, не до песен. На него, как на радиотелеграфиста-пулеметчика, соответственно инструкции, кроме основных обязанностей, ложились и средства управления танка, флажки и ракеты. В боекомплект входило 30 ракет, 10 белых, 10 красных и 10 зеленых, и всего один пистолет-ракетница. Ракеты хранились в железном ящике с тремя отделениями, укрепленном в башне на правом погоне. К крышке ящика крепится пистолет-ракетница в кобуре. Но и помимо этого, на Артема возлагалось еще много чего. В том числе, проверка крепления на танке шанцевого инструмента, траков, тросов, буксирных серег, ящиков для инструмента, сигнала, фар и заднего стоп-сигнала. В общем, он упарился, все это проверяя, оттого и запел от тоски. Но экипаж песню подхватил. Там живут, и песня в том порука нерушимой, крепкою семьей три танкиста, три веселых друга экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга экипаж машины боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы, широки. В эту ночь решили самураи перейти границу у реки. В эту ночь решили самураи перейти границу у реки. Но разведка доложила точно. И пошел, командой взметен, по родной земле дальневосточный броневой ударный батальон. По родной земле дальневосточный броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер подымая, наступала грозная броня. И летели на земь самураи, под напором стали и огня. И летели на земь самураи, под напором стали и огня. И добили, песня в том порука, всех врагов в атаке огневой три танкиста, три веселых друга экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга экипаж машины боевой. Замолчали. Артем как мог, осваивая службу радиста, проверил штыревую антенну и надежность ее сочленений, осматривал крепление зажимов антенны, ее заземление и соединение проводов на клеммах передатчика и приемника. Затем подогнал по голове танковый шлем с телефонами и ларингофонами, регулируя так, чтобы телефоны плотно прилегали к ушным раковинам, а ларингофоны слегка нажимали на шею со стороны горла. Тема посмотрел на приятелей, Генка занимался пушкой, изучая ее механизм, Борис возился с чем-то находящимся перед ним, и Тема занялся проверкой работы приемника по диапазону. Произвел настройку передатчика на заданную волну. «Надеюсь, каждый день это делать не придется», – бурчал и Генка, – «а то так шуршать можно с утра до ночи. Как помажешь, так и поедешь», – заметил лейтенант, – «выдвинуться можем в любую минуту». С проверкой и подгонкой справились. Далее следовало заправить танк, дистопливом марки ДТ или газойлем марки Эно, тут уже тему менял Генка. Заправку производите из цистерны при помощи шланга или мерной емкостью через воронку с сетчатым фильтром, распорядился Олег. Поверх сетки не забудьте положить фланель ворсом вверх, распорядился Олег. Баки наполняйте до уровня среднего пояса фильтра бака. Заправку танка топливом, маслом и водой производилась механиком-водителем и заряжающим, но пока они возились, тема отдыхал недолго, далее следовала загрузка танка боеприпасами, и тут уже трудился весь экипаж. Во-первых, следовало тщательно очистить снаряды от масла, пыли и грязи, а магазины осмотреть, проверить, исправны ли они, и промыть керосином. Во-вторых, повернуть башню танка на 150, так удобнее загружать. И только после всего этого, лейтенант, стоя вне танка, с левой стороны, взял снаряд, осмотрел его еще раз, и подал Борису, находящемуся на левом крыле танка. Тот передал его Артему, находящемуся внутри башни, а уже он, Генке, который укладывал снаряды в специальные ящики и гнезда. Еще в танк следовало положить 20 ручных гранат марки F1, если, конечно, предыдущий комплект был израсходован. Гранаты укладывались в брезентовые сумки. Под сиденьем радиста укладывались 12 гранат, на правом борту танка – 8 гранат. Запалы к гранатам хранятся отдельно, в брезентовом ящике с твердыми боковыми стенками и крышкой. Ящик с двойным гнездом для цинковых коробок крепился в нише башни. Вооружение башни подготавливал к бою Генка. Передний пулемет – Артем, а всю подготовку контролировал лейтенант. В общем, они все четверо, все время были при деле и подозрений не вызвали. Закончив нелегкую и трудоемкую подготовку танка, только потом направились к батальонной, а может и какой другой, полевой кухне. Комбат давно уже распорядился, чтобы их накормили, и ушел по своим делам. Как ни странно, несмотря на полевые условия, помимо самой кухни, здесь создали минимум условий, сколотили грубый, длинный стол и приладили рядом бревно вместо лавки. Танкисты получили обещанную пайку, и через несколько минут молодые организмы вовсю хлебали то ли суп, то ли похлебку. Справившись с первым, все трое переглянулись, и пока лейтенант, справившись со своей порцией, отошел узнать про добавку и сухпай, перешли к каше с вкраплениями тушеного мяса. Но самое главное, все это было с хлебом, по которому успели соскучиться, несмотря на его качество. Командир, улучив момент, спросил Боря: «Мы что же, и дальше воевать будем?» «Пока другого выхода нет», — ответил Артем, — «куда тут свалишь?» «Я под Прохоровку не хочу», — заметил Генка, — «там смерть, там ад будет, куда угодно, только не туда, мы туда и не попадаем, на этом направлении останемся, если повезет, нам от ласточки далеко отрываться никак нельзя, она наш шанс на возвращение, и те места тоже, долго так вести не может», — отозвался Борис, — «до августа нужно убраться, угу». С хлебом выпили и кисель, который не был горячим, как чай, но и не прохладным, каким мог бы быть квас. Кормежка и сухпай зависели от тех продуктов, что имелись на данный момент на полковой кухне. «Вот, теперь с полным пузом можно и врага бить, вставая», — проговорил Олег. «Давайте к танку, может скоро в путь, а сало завязать», — пошутил Борис, «а то все растрясем, загорать после победы будем, а пока снова начинается бой». «Чувствую, я на всю жизнь навоююсь», – пробормотал Генка, «а может и на все три. Нам сейчас сосвоиться главное», – заметил Тема, – «и ничем себя не выдать. Поэтому не брякни лишнего, а пока потопали». Что происходило вокруг, для парней из 21 века, оставалось загадкой. Вопросы они не задавали, чтобы не вызвать подозрения, а изучение карты, без отметок, много не давало. Своих знаний об идущей битве было катастрофически мало, и ориентироваться экипаж Артема не мог. Удалось выяснить, что они где-то в районе Яковлева, одного из важных пунктов, на пути к Курску. Да еще наличие на дуге разных фронтов, с разными направлениями блокировки продвижения немецко-фашистских войск. Прохоровка, под которой состоится крупнейшее танковое сражение, была отсюда далеко. Обстановку в целом еще предстояло как-то изучить. «Как же нам попасть обратно?» – спросил Борис. «Ну если твоя теория верна, и мы должны принять участие в боях, отколемся во время наступления», – пожал плечами Артем, «или рванем туда, когда окажемся в том районе. «Пока об этом говорить рано. Значит, пока торчим здесь», — констатировал Геннадий. «И во времени, и в бригаде». А время шло, и в роту, куда причислили новый экипаж с танком, прибыл адъютант командира батальона, старший лейтенант Брянцев. Адъютант комбата собрал всех взводных и командиров экипажей, подозвал и Олега, а после проговорил. Еще с утра фашисты, сильной танковой группировкой, где-то около 100 танков, начали наступление в направлении Яковлева. Но не просто, и не только этими силами, а прикрывая свое наступление штурмовой и бомбардировочной авиацией. В результате тяжелых боев, они овладели Доброво, южной окраиной Яковлева. Также гитлеровцам удалось потеснить стрелковые части и овладеть Лучками, а затем и Покровкой. Создалась угроза окружения нашей бригады. Нам в помощь направился 253-й танковый батальон 49-й бригады под командованием капитана Федорченко, который поступил в подчинение нашего комбрига. Вследствие всего этого, он, развернув карту, и указал на высоту. Приказ комбрига: к полудню, то есть к 12 часам дня, вот здесь, занять позицию, боевое охранение бригады. Вам придается вторая рота автоматчиков старшего лейтенанта Ершова и артиллерийская противотанковая батарея 76-мм орудий старшего лейтенанта Ватрухина. Один взвод оставить на месте с прежней задачей. Олег подумал, что останется их взвод, еще даже толком не раззнакомившийся. Но на позиции, по приказу ротного, остался взвод гвардии лейтенанта Ивана Пятки. И получилось так, что недавно выйдя из одного боя, экипаж лейтенанта Сушкина был послан в другой. И лейтенант, помня о своих обязанностях командира танка, поэтапно отметил получение задачи от командира взвода, уяснил ее и уточнил место в боевом порядке. Далее ему следовало изучить поля боя, боевой курс и объекты действия. Поставить экипажу боевую задачу на местности, указать по местным ориентирам боевой курс взвода. Затем установить наблюдение за сигналами командира взвода перед боем и в бою. В общем, с головой, загруженный такими мыслями, Олег направился обратно к танку. Артем, тем временем, размышлял, как добраться до оставленного танка. Теперь это становилось трудной задачей. И рвануть туда нужно не просто так, а выполнив какое-то неизвестное предназначение. Может кого-то спасти, может наоборот убить, может что-то спрятать, может повлиять в бою на какую-то ситуацию. В общем, много «может». В это время, не дав ему прийти к какому-то выводу, подбежал лейтенант, отдал быстрые инструкции, и тут прозвучала команда: «К машинам! Готовность минута! Выдвигаемся, парни!» — скомандовал Олег, по местам. «Видимо, какое утро, такой и день», — подумал Борис, залезая в люк. Все экипажи бросились к своим танкам и забрались в них. Экипаж лейтенанта Сушкина, следуя команде, просто занял в машине свои места. Лейтенант на сиденье левее орудия, у приборов и механизмов наводки. Борис в отделении управления. Генка на сиденье правее орудия, ну а Артем в отделении управления, правее Бориса. У каждого свой сектор обзора, свое наблюдение, ведь лейтенант все видеть не может. «Ворон, ворон, я сокол. Выдвигаемся походным порядком», — услышал Артем. «Ты замыкаешь. Как слышите?» «Прием», — прозвучало в наушниках. «Сокол, я, ворон, слышу хорошо. Занимаю место», — ответил Артем, переключившись. Для них, троих, практически все, было нелегким испытанием и обслуживание устаревшего танка, и его эксплуатация. Но пока троица как-то справлялась. Практически на месте Борису пришлось разворачиваться из батальонных в ротную и взводные колонны. Кроме лейтенанта никто пока на местности не ориентировался. Любые населенные пункты, точнее их названия, как-то в памяти не откладывалось. Но тут Артем запомнил: двигаться нужно к Яковлево, которые атакуют с утра вчерашнего дня. И 9 танков, неполная рота, один за другим, вышли на шоссе. Толком никто маршрут движения не знал. Экипажам просто поставили задачу двигаться между ориентиром Н1 и ориентиром Н3, и они выступили. Далее взводы просто шли в заданном направлении. По мере движения экипаж ищет цели и докладывает своему командиру. А командир танка Т-34-76 работает как акробат, сам наводит, сам стреляет, командует заряжающим и механиком-водителем, по радио связывается с танками взвода. От него требуется полная концентрация всех сил иначе на поля боя, он, не жилец, как и его экипаж с машиной. Было жарко, нещадно палило солнце, а на небе не облачка, но его закрывала сизая дымка от пожаров, бои шли второй день. Но звуков самих боев, почему-то не слышно, но только юге горизонт пламенеет. Двигаясь навстречу этому зареву, где, то и дело мелькали языки малинового пламени, каждый из роты прикрытия, невольно думал о предстоящем суровом испытании. Ведь для неопытных экипажей роты, это был, почти что, первый бой. Командирами взводов и танков были молодые недавние, выпускники. Лишь командир первого взвода, гвардии младший лейтенант Сенкевич и его экипаж, имели боевой опыт. Да сам Сушкин, уже участвовал в боях. В связи с этим, Олег распорядился. Экипаж, внимание! В роте почти все новички, пороха считай, не нюхали. Могут и не прикрыть. Учитывайте это в бою. Вертись как белка в колесе, по-своему понял Борис. Скорее как хомяк. А они шли, еще и замыкающими, тут вдвойне вертись, и смотри. Далее было быстрое продвижение к рубежу, на котором и нужно занять оборону. С утра противник возобновил наступление на этом направлении, развернув свыше 500 танков, пытаясь вклиниться вглубь советской обороны на 10 километров. До 200 танков пошло вдоль шоссе на Яковлево, и с востока, в обход него, их следовало остановить, не пропустить дальше. С начала 9-го здесь начались и продолжались ожесточенные танковые бои. Узел Яковлева, Покровка, как раз и обороняли части их 1-й гвардейской танковой бригады. Они-то и должны были отбить все атаки противника, и батальоны должны были прикрыть 3 взвода. Как бы нереальная задача.